Глава 28. Тайна становится явной. Анна. Когда я приезжаю в полицейский участок, меня вновь встречает молодой человек, который теперь вместо презрительного взгляда источает что-то похожее на жалость. Решив закрыться в себе, иду за помощником шерифа. Вхожу в уже знакомое помещение, как в нос ударяет аромат сладких женских духов одновременно с запахом чистого белья. «Мисс Маршалл, здравствуйте. Очень рада, что вы чувствуете себя лучше, раз смогли приехать столь ранним утром. Как ваше самочувствие?» Не выдавая ни единой эмоции на лице, говорит Уилсон, опираясь руками на стол. Между напарником и шерифом пару секунд был немой диалог. Как только женщина кивнула, молодой человек скрылся из виду. Не дожидаясь разрешения, я отодвинула стул и села на него, положив ногу на ногу. «Спасибо, шериф Уилсон, за заботу. Но я хотела бы приступить к сути нашего разговора. Вы ведь просили приехать, и явно вам есть что мне рассказать». Решив не медлить, пропустила между ушей ее вопрос о моем здоровье и перешла в словесную атаку. «Хорошо, так даже лучше. Помните, я вам говорила про видеокамеру, которая все-таки смогла уцелеть?» «Да». «Так вот, нам получилось оцифровать ее и получить данные с того дня, когда произошел пожар в вашей галерее. Я не подавала ни звука, внимательно внимая каждому слову, и только когда плечо начало ныть с непривычки, поняла, что все это время сидела в напряжении. Сегодня ночью мы смогли рассмотреть на видео, из-за чего произошел пожар, а точнее, из-за кого. То есть, это все-таки кто-то намеренно превратил мою галерею в кучу пепла?» — перебила я. «Да, именно так. Это был спланированный поджог. Но прежде чем вы спросите, кто это сделал, я хотела бы показать вам несколько видео. Не против?» И хотя шериф задала мне вопрос, потому с какой интонацией в голосе произнесла она, чувствовалось, что возражений не принимает. И это больше похоже на приказ подчиненному. «Угу», — промямлила я. Спустя какое-то время Уилсон придвинула ко мне ноутбук и включила видео. Сначала из динамиков лились непонятные звуки, изображение было смазанным. Я метнула взгляд на шерифа и увидела, насколько пристально внимает каждому моему движению, оценивая, как отнесусь к увиденному. От ее цепкого взгляда я начала волноваться. Пытаясь справиться с нервозностью, стала перебирать кольца на пальцах. Когда на экране начали сменяться картинки, а затем и вовсе вся правда вышла наружу, мои глаза переполнились болью, а сердце, отныне и навсегда, разбилось на миллиарды осколков, без возможности сложить воедино, как пазл. Тишина бывает разной. В один момент ты чувствуешь легкость, и тебя не напрягает, что вокруг никто не произносит ни единого звука. В другой момент ты понимаешь, что если не выйти туда, где есть хоть кто-то, то тебя разорвет на куски, потому что бурлящий ворох мыслей давит, и ты не можешь нормально вздохнуть полной грудью. Удушающая тишина. Будто кто-то решил положить тяжелый груз на твои плечи и не убрать его никак. Я пытаюсь осмыслить, что только что видела своими глазами и о чем твердит шериф, пока перед глазами все так же мелькают картинки той комнаты. «Анна?» — пытается достучаться до меня шериф, но ее слова все так же глухо отскакивают от стен кабинета. «Мисс Маршалл, вы в порядке?» Она замечает, как я перемещаю свой взгляд на нее, но в глазах пустота. Словно включили переходник, и все мысли, чувства ушли глубоко, и теперь не осталось ничего, что помогло бы мне в данной ситуации. «Вам плохо? Может, вам воды принести?» — вновь уточняет женщина, но теперь я начинаю приходить в себя, и голова кипит от вороха мыслей. «Кто решил поиграть с этим чертовым тумблером? Вы уверены, что именно этот человек организовал поджог галереи? Первое, что я смогла выдавить из себя?» «К сожалению, да. Все улики ведут к нему. Несмотря на то, что кто-то ловко уничтожил камеры наблюдения, нам удалось повозиться с одной уцелевшей, что была дальше всего от очага пожара. Я могу взглянуть на кадры с момента поджога?» Все еще не веря в происходящее, спрашиваю у нее. Но в душе надеюсь, что это не так, что это какая-то ошибка, и сейчас я смогу доказать это. Хотя голова прекрасно понимает, что никто не сможет очернить то, что в действительности является вещественным доказательством. Шериф делает пару кликов, и на мониторе появляется черно-белая картинка, где видно еще не сгоревшую галерею, как на улице падает белый пушистый снег на землю, а вокруг нет ни одного человека. Но вот посреди ночи появляется человек, одетый во все черное. Его лицо закрыто маской. В одной руке железная тара с бензином, а в другой он держит пачку спичек. Как иронично. Одна спичка может уничтожить то, чем ты дорожишь столько лет, а один человек способен одним поступком разрушить твое сердце вдребезги и подорвать доверие к людям раз и навсегда. И единственное отличие — все, что можно ощутить физически, прикоснуться к этому, можно построить заново и сделать еще лучше. Но когда ты разбит, изнутри тебя разрывает на миллиарды мелких кусочков, и все, что тебе надо — оказаться наедине с собой, сползти по стенке и содрогаться от непрошенных слез до того момента, пока не почувствуешь опустошение. Невозможно в кратчайшие сроки вернуть прошлое. Невозможно стать снова счастливым и радоваться мелочам, как было прежде. Вдруг мужчина разливает бензин и выходит на улицу. А затем поджигает эту маленькую предательницу, и спичка вспыхивает. Какое-то время мужчина смотрит на пламя, словно раздумывая, правильно ли он поступает. Ведь есть еще шанс повернуть назад и не допустить ошибку. Но, повернув голову влево, он смотрит прямо в камеру. Под маской хоть и не видно его лица, но я улавливаю, как его губ касается грустная ухмылка. Он отворачивается, вновь смотрит на вход в помещение и бросает спичку в сторону галереи, а затем разворачивается и уходит как можно дальше, чтобы его не накрыло это адское пламя, охватившее картины, кабинет и все остальное. «Мисс Маршалл, понимаю, что для вас это шок, но хотела бы показать вам еще пару видео, которые, я думаю, вы должны увидеть». «Хорошо». На автомате выдавливаю из себя, хотя в голове прокручивались предыдущие картинки. На экране вновь появляется видео, также в серых оттенках. Это комната для допроса. Внутри стоит железный небольшой стол, стул, а на нем вальяжно сидит молодой человек. «Добрый день, мистер. Давайте перейдем к фактам», — перебил мужчина мисс Уилсон. «Хорошо, раз вы настаиваете. Вы знаете, почему вас задержали?» «Да, за поджог галереи Гуэра», — отвечает он, облокотившись на стол. «Вы признаете свою вину в содеянном?» «Да, это я сделал это». «Для чего вы это сделали? Вы знакомы с потерпевшей? У вас был определенный мотив? Может быть, месть?» — перечисляла Уилсон, в то время как я придвинулась ближе к монитору. «С семьей Маршалл я знаком давно. Эта история началась еще в то время, когда я был подростком. Мой отец был партнером по бизнесу с главой семейства Маршалл. Но тот в один прекрасный момент решил избавиться от конкурента». «Что значит избавиться?» «Шериф, вы же умная женщина. Вы должны понимать, как это происходит. Все было подстроено. И заключение о смерти было подделано». «Так значит, это вы прислали те самые документы, в которых говорилось, что мистер Фриман невиновен в аварии?» «Да, это был я. Считаю, что справедливость должна восторжествовать. А те бумаги, в которых есть подтверждение о присвоении денежных средств и ведении теневого бизнеса посредством открытия галереи для сокрытия преступления, это также ваша заслуга?» — задала вопрос она, поправив очки на переносице. «Моя. Я долго шел к тому, чтобы доказать, как сильно люди ошибаются насчет Майкла Маршалла, что он не герой и никогда им не был. Почему вы не сообщили об этом ранее? Почему только сейчас решили действовать?» — задала уточняющий вопрос шериф. «А меня кто-то слушал раньше? Пока человек не имеет никакого влияния и не находится на более высоком положении, никто не захочет разбираться в делах прошлого. Именно поэтому вы решили поджечь картину и галерею дочери человека, которого вы считаете убийцей своего отца? Именно так. Благодаря этому все тайны вскрылись, и каждый получит по заслугам. Боюсь, что вам придется пробыть здесь до суда, мистер Фриман, поскольку вы задержаны по подозрению в причинении вреда имущества Анны Маршалл. Советую нанять хорошего адвоката, он вам понадобится».